Глава 11. Над рыже бурою курою в ложбине меж отлогих гор, красив вечернюю порою, он, уподобленный герою, кавказский город златовзор. Иллюминован фонарями, разбросанными там и здесь, под снежно спящими горами, он весь звучит, пылает весь. Его уютная духана выходит окнами к реке, в которой волны, как шайтаны, ревут и пляшут вдалеке. Порой промчится в челноке какой-нибудь грузин усатый, с рыдающей в руках зурной, иль прокрадется стороной по переулкам вороватой походкой мародер ночной. Гремят бравурные оркестры, уныло плачет кеманча. Все женщины, как бы невесты, проходят взорами бренча, вас упоительно милуя. Все жаждет песен, поцелуя и кахетинских терпких вин, и страсть во взорах альмандин зажгла, чье пламя вспыхнут, хочет собою сжечь грузинок очи. В такую бешеную ночь, когда прикованы к ракете тифлисов взоры на банкете, собрались мы. Пусть кто охоч подробностями уснащает повествовательный свой род, но я не тот, но я не тот. Естественно, что угощает, кто пригласил к себе народ. Не впереди, а в Тифлисе. В его красотах и в сердцах его красавец, в их очах, и на ушко скажу Фелиссе, в его помешанных ночах. Один из призванных хозяйкой армянских богачей-вельмож встает и, взявши в руки нож, стучит и свой фужер ямайкой, наполнив, держит тамада. Речь в честь меня высоким слогом, он в ней меня венчает Богом, с небес сошедшим к ним сюда. О, дни моей непревзойденной и несравненной славы, дни России в гения влюбленной, Господь вас в мире сохранит.